Надежда. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Юрий Энтин. Дорогою добра. Что такое природа? Августин спрашивал у Бога. Он видел ее как загадку, как что-то, что бесконечно больше человека. Знать природу может только Бог. Иммануил Кант поставил вопрос иначе. Что я могу знать? Знать он хотел природу. У нас есть два термина – мир и природа, совпадающие иногда друг с другом. Первый из них обозначает математическое целое всех явлений и всеполноту их синтеза, как в большом, так и в малом, то есть в продвижении синтеза как путем сложения, так и путем деления. Но тот же самый мир называется природой. Чтобы знать природу, говорит Кант, нужен рассудок, познавательная способность, которую реки и горы, в которые нельзя войти дважды, превращает в формулы и факты. Так мир становится понятнее, и мы теперь рассуждаем о нем. Открытие Кантом того, что мир и природа даны, так как они даны благодаря определенной структуре нашего сознания, которую можно изучить, совершила коперниканскую революцию в науке. Однако одновременно с этим Кант и отодвинул нас от природы в греческом смысле слова, то есть от того самого потока жизни, суть которого познал Марк Аврелий, и от того, что потом стремился возродить в науке Шеллинг. Это, впрочем, было ясно и Канту, хотя он все же пошел на этот риск. А риск был такой. Если мы будем думать о природе как о том, что мы можем познать и предсказать, мы одновременно думаем о ней и как о том, что с необходимостью нас полностью определяет. Как тогда действовать в мире? И на что надеяться? Отсюда три главных вопроса Канта. Что я могу знать? Что я должен делать? И на что я смею надеяться? Вместе они образуют вопрос, что такое человек? Единственный упрек в адрес Канта то, что философ мог бы выражаться точнее и, например, сказать, что на эти вопросы нужно ответить сразу. Вышло же так, что на них отвечали по отдельности, и произошло страшное. Например, на вопрос «Что я могу знать?» отвечали так долго, что началась Первая мировая война, и появился новый вопрос «А что я должен был делать?» Впрочем, Кант считал и так. Даже если природа полностью нас определяет, человек имеет удивительную способность к свободе, то есть способность с помощью своего разума и усилия воли начинать добрым поступком новую причинно-следственную связь. Так что, может быть, еще не поздно снова задать вопрос о надежде. Мой дедушка на вопрос «Как дела?» почти всегда отвечал фразой, которая казалась мне старомодной и странной. «Хорошо идут дела, голова пока цела». Сегодня для многих это и правда единственный критерий того, что дела еще как-то идут, а значит, уже хорошо. Средства массовой информации сделали небывало доступным представление о том, как дела идут по-настоящему плохо. Одновременно мы чувствуем, что быть оптимистом стало как-то подозрительно и опасно. Теперь тот, кто озвучивает оптимистичный прогноз, словно бы невежда, не читавший последних новостей. Но философ скажет, надежда и оптимизм не одно и то же. Оптимизм про факты. Чтобы быть оптимистом, нужно что-то знать. Для надежды знать или не знать – неважно. Она касается не фактов и теорий, а того, что Кант называет практическим самоопределением человека, того самого разума и нашей способности начинать новую причинно-следственную связь. Метафорически говоря, надежда – не термометр, указывающий на конкретную температуру. Это как раз оптимизм. а компас – общий принцип ориентации. Компас – это то, что направляет и организует. Согласно Канту, разум – моральный компас человека. Поэтому он также называет его высшей познавательной способностью и показывает, что все многообразие фактов и знаний о мире, которые производит наш рассудок, может быть систематизировано только с помощью некоторого принципа, который по определению стоит выше любой фактичности. Две эти способности человека – мыслить и приводить мысли в порядок – есть наш способ жизни и ориентации в мире. Помешать порядку и движению, к благу, стремятся эмоции и аффекты. Они тоже – проявление природы. Эмоции и аффекты все время пытаются захватить руководящий пост, сбить компас и заступить на место разума. Все мировое зло в рамках такого объяснения можно представить как аффекты людей, войны или аффекты природы, природные катастрофы. Гегель добавит: «Все значительное и меняющее ход истории трагично и происходит от страсти, а страницы счастья являются в истории пустыми листами». Гегель. Лекции по философии истории. Но в самом по себе аффекте нет ничего плохого. Милосердие и трепет – это тоже аффекты. Кант лишь предлагает нам разорвать наивное тождество – оптимизм, надежда. И обращает внимание на то, что задача человека как мыслящего существа – следить за тем, что стоит за его действием – аффект или разум. То есть все время крепко держать надежду за руку, пока голова еще цела.